чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих – браком. Места закрепляют, техническое, заметьте, чуть неофициальное выражение. По смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь, либо родственницу. Кандидатом на место объявляется об открывшейся вакансии со взятием такой-то. Начинается хождение женихов в дом невесты. Большей частью это делается на скорую руку. Всегда назначается срок для выбора невесты, вследствие чего посягающие не имеют времени узнать один другого. И бывали такие случаи, что невеста, находясь за 200 верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город. Претендент на поповское место не имел средств и времени съездить к невесте. Тогда обе стороны списывались. Давалось заочное согласие, и получивший уже указ о поступлении на место жених ехал к невесте. При таких порядках нередко выходили скандальные столкновения. Невеста попадалась старая, рябая, сварливая девчина, и жених еще до свадьбы порывался побить ее. Но когда невеста приезжала в город, так и тогда умели обделывать дела и спускали залежалый и бракованный товар с удивительной ловкостью. Щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером при слабом освещении, и рябое выходило гладким, старое молодым. Бывало и то, что до самого венца роль невесты брала на себя ее родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только в церкви по левую руку жених видел какого-нибудь монстра, вроде тех древних изображений, которые в старину сначала задымляли и коптили, а потом променивали на лук и яйца. Что было делать? Бурсак, наголодавшись после бурсы вдоволь, стиснув зубы и скрипив сердце, смотрел на свою будущую сожительницу, но, махнув рукою, поступал согласно внушению Ольги, сделанному ею князю Игорю, и, стоя под венцом, думал думу, как бы в первую же ночь изломать бока своей, черт бы ее взял, подруги жизни. Нечего говорить, что при подобном надувании фальши брак есть зло и поругание самых дорогих, самых святых прав человечества. Но когда при смотринах и сватовстве товар показывали лицом, и тогда редко-редко брак был счастливым. Если часто бывает, что после долгого знакомства брак неудачен, то сказать о том, когда он устраивался на авось... В светских искусственных браках большей частью оскорбляется и унижается женщина. Но в бурсацких и женщина, и мужчина. В светских мужчина говорит: «Я сыт, и есть у меня имя. Иди за меня, ты будешь сыта и получишь имя». В бурсацких же не то. Жених кричит: «Есть нечего». Невеста кричит: «С голоду умираю!» И исход один – соединиться обеим сторонам. Все это порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же тут винить? Вот и дичиха привезла по смерти своего мужа свою задеревенелую дочь и успела закрепить за ней место. Преосвященный послал ее в училище, чтобы из готовящихся к исключению выбрать жениха. В те времена, когда в Бурсе свирепствовали Лобов, Батька, Долбежин и тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто более гуманных. К ним принадлежал Павел Федорович Краснов. Павел Федорович был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек добрый, деликатный. Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, но как это сделать? Он и не думал изгонять розги, а напротив, защищал ее как необходимый суррогат педагогического дела. но он, наказывая ученика, не давал никогда более 10 розок. Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить слово в слово, а это в Бурсе почиталось едва ли не признаком близкого пришествия Антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил до ответов на них. А это уже окончательный либерализм для Бурсы. Увлекаясь своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих учеников. Так мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который был бы почти съеден чесоточными клещами, если бы не Павел Федорович. Он сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг ему голову, сжег всю одежду, дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова за его болезнью пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознес карася и отчехвостил его на воздусях. То же самое хотел он сделать с цензором класса, парнем лет под 20, но цензор утек от него. Тогда Лобов записал его в журнал, и дело все-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для учеников тайны, а напротив, вызывал недовольных на диспуты. Раз только случилось, что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно, но и то по той причине, что бурсак решился острить во время ответа урока самым площадным образом, а Павел Федорович был щекотлив на нервы.